почему-то сегодня не так, как вчера. Настроение, как будто качели. Мне казалось, вчера посетила весна, а сегодня снега забелели. Расставание — слеза, ожидание — боль, надоедливой мухой вопросы. И слова снова жмут на больную мозоль, и сомнение зовет на утесы. Брось раздумья свои, поднимись и ныряй, и доверившись страстной стихии, подарив ус индейки, судьбы получай. Видишь, слышат тебя, не забыли. Ну и что, что так много воды утекло? Ну и что, что как будто не время? Бьешься мухою слепо, не видя стекло, и не можешь попасть ногой в стремя. Настоящее чувство большое искал, в парнике своем лишь утвердился. Испытание тебе, чтобы тяжесть познал, выбора и спокоем простился. Я порою Иудой стою пред Христом, иногда, как Самсон ослепленный, потерявший дорогу, ищущий дом, иногда, словно вак, опьяненный, и холодными пальцами сердце душу забиваю фантазии гвозди. Но чем больше стараюсь, тем больше терплю кратковременные встречи без пользы. Сколько каменных душ, сколько жирных сердец, а мое будто ситец непрочный, и выводит ветра круги новых колец.